Тот подавал Кларку невообразимые блюда и записывал их на мой кодовый номер. При этом было установлено, что гарантийную пломбу на контрольном блоке никто не трогал. Никто и никогда не узнает, как Кларк умудрился все это провернуть. Компания готова была все простить и даже бесплатно исправить робота, если он согласится, если соизволит рассказать, каким образом он совратил с пути истинного стопроцентную надежную машину. Но Кларк был глух к посулам. Он скроил тупую мину и упорно молчал. Начали было подозревать меня, хотя любой, кто знает нас с братом, па и мама, например, присягнет, что я просто не способна заказать мороженое с засахаренными леденцами под соусом голландез. Или нет, лучше не вспоминать, а то стошнит. А вот Кларк метет все, что не способно схарчить его самого. Это все знают. К счастью, записи в памяти робота доказывали мое алиби. А во время этих тошнотворных застолий я гостила у друзей в Большом Сырте, за 1000 километров от дома. Ну да что там вспоминать? Ни одной девушки не пожелая такого подарка, сумасшедшего гения, вселившегося в младшего брата. Лучше пусть он будет глуповатым и послушным созданием, пусть тихо сидит перед экраном видео и глазеет с открытым ртом на ковбойскую классику, не рассуждая, откуда берутся эти чудесные картинки. Ну вот, опять меня уводит от главного. У нас не будет двойняшек. У нас уже есть тройня. Всем спорам пришел конец. Гамма, Дельта и Эпсилон превратились в Грейс, Дункана и Элспет во крещении и, что хуже всего, во плоти. Если, конечно, Па опять не передумает, а то у них уже было по 3 имени. Да что там имена? Главное, что они здесь, и для них к дому пришлось приварить детскую. 3 беспомощных человечка. Кожа у них розовая, как у канального червя, и все почти одинаковые. Ручки-ножки дергаются, глазки не фокусируются, и сколько их ни мой, от них всегда тошнотворно пахнет кислым молоком. С одного конца из них исходят скрипучие звуки. Так они индуцируют друг друга. А о том, что творится на другом конце, лучше не вспоминать за столом. Есть у них чудесная способность писать одновременно. Но все-таки в них что-то есть. Наверное, я привязалась бы к ним, если бы по их милости не пошли прахом все мои мечты. Ручаюсь, Дункан уже узнает меня. Мне еще предстоит привыкать к ним, а вот мамины отношения, вернее всего, можно определить как торжество атовистических инстинктов. Литературу по специальности она совсем забросила. Глаза у нее сияют, как у Мадонны. Она даже стала как-то шире и ниже ростом. И все это за какую-то неделю. А это значит, во-первых, ни с малышами, ни без оных, ни на какую землю она не полетит. А во-вторых, Па без нее тоже не полетит. На эту тему они с Кларком крупно поговорили. В-третьих, без них и мы, то есть Кларк и я, никуда не полетим. Я-то вполне могла бы путешествовать самостоятельно. Па согласен считать меня взрослой, учитывая зрелость суждений. Но все это только в теории, ведь я еще не готова взвалить на себя полную ответственность за братца. Если уж нами случится быть за миллионы километров от родителей, я бы хотела иметь под рукой что-нибудь не менее авторитетное, чем Моргенштерн, например. Примечание. Моргенштерн. Палица с острыми шипами. К тому же Па справедлив до абсурда. Путешествие обещано нам обоим. и он слышать не хочет о том, что полетит кто-то один из нас».